«Ты не исполнил обета в первый раз», — объясняет ему Бог, — «и теперь из-за твоего проступка люди станут смертны». Ящерица и хамелеон. Жители Кот-д'Ивуар, берега слоновой кости, рассказывают другую историю. Когда Бог создал людей, он посоветовал им: «Не отдаляйтесь от меня, иначе вы умрете». Люди не послушались совета и обосновались вдали от Бога. Однажды Бог решает послать им два известия, но исполнится может только то из них, которое они получат первым. Бог посылает ящерицу с вестью: «Человек умрет и уже не оживет». А хамелеона Бог посылает с другой вестью: «Человек будет умирать и каждый раз возрождаться». Шустрая ящерица прибывает к людям первой, а медлительный хамелеон — вторым. Поэтому люди становятся смертными. Четыре человека и рис. В мифах малагасийцев, жителей острова Мадагаскар, боги-творцы называются Зананхари. Нижний Зананхари вылепил из глины людей и животных. Верхний Зананхари вдохнул в них жизнь. Он забирает на небо дыхание умершего человека, оставляя на земле его тело. Малагасийцы бережно сохраняют свои мудрые мифы. Вот один из них. У каждого своя страсть. Давным-давно на острове Мадагаскар жили четыре человека. У каждого из них была страсть, которой он отдавал все свое время и силы. Первый вооружался копьем и охотился на диких зверей. Он любил преследовать, убивать, а потом съедать добычу. Второй сделал сеть для ловли птиц. Когда ему удавалось поймать птицу, он убивал ее и предсказывал будущее по ее внутренностям. Третий любил все, что блестит — железо, серебро, золото, освещенные солнцем плоды. Он мог часами любоваться блестящими предметами, а четвертый от зари до зари обрабатывал землю. Бог дает им рис. Эти четыре человека никак не могли поладить между собой и попросили Бога, чтобы он их помирил. Бог ответил: «У меня нет времени заниматься вами. Мне нужно убирать рис. Возьмите каждый по горсти риса, а я приду к вам позже». Люди ушли, унося по горсти риса. Первый заметил на дороге дикого зверя, погнался за ним и по пути просыпал свой рис. Второй высыпал свой рис около хижины и отправился ловить птиц. Когда он вернулся, оказалось, что ветер унес рис. Третий увидел, как на берегу потока что-то блестит. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть, что это, и уронил рис в воду. Четвертый увидел на пути мягкую землю и начал ее копать. Ветер развеял по ней рис, и рис дал ростки. Бог находит решение. Когда Бог пришел к ним, он сказал: «Вот видите, вы остались верны себе. У каждого из вас своя судьба и свое место в мире. Первый станет охотником, второй — колдуном, третий — купцом, четвертый — земледельцем». Австралия. Долгие тысячелетия аборигены Австралии вели изолированный образ жизни и сохраняли свою древнюю культуру со сложными магическими обрядами. Они жили в гармонии с природой и почитали своих мифических предков, создавших этот мир. Аборигены сложили множество мифов и песен о временах первотворения, которым дали поэтичное название «эпоха сновидений». Мифы передавали из поколения в поколение, чтобы не забывать опыт предков и поддерживать существующий миропорядок. Удивительная природа. Скалы посреди раскаленных пустынь, безжизненные пейзажи, непроходимые заросли колючих кустарников, бескрайние просторы, где от зноя путникам видятся миражи — все это удивительная, фантастическая природа Австралии. Она играет важную роль в мифах. Каждое дерево, каждая гора, каждая пещера могут оказаться священными. Кто такие аборигены? Коренные жители, аборигены, населяют Австралию около 50 тысяч лет. Их кочевые племена долгое время занимались охотой, рыболовством и собирательством. Образ жизни аборигенов не менялся тысячелетиями. Они передавали историю своих мифических предков из поколения в поколение. Во время священных обрядов, когда юноши посвящали в мужчины. В XVIII веке Австралию колонизировали европейцы. Они вытеснили аборигенов с исконных территорий в резервации, тем самым лишив их связи со священными землями первопредков из эпохи сновидений. Но аборигены стараются сохранять свою этническую самобытность, богатую мифологию, традиционные верования и обряды.